Потому что для меня очевидно, что именно оргазм есть это самое действие схлопывать, которое осуществляет селекцию вариантов. Ну, в общем, на эту тему, безусловно, надо еще работать. По крайней мере, для меня совершенно очевидно, что именно после каждого сексуального акта, после каждого оргазма выясняется заново, жив кот или мертв. Ну, а теперь мы можем, собственно, вернуться к Арии. Это значит, это хорошего оргазма или плохого, слушайте, был он или нет? Ну, может быть, много разных вариантов. И в разных котов, в принципе. Короче, лучше сексом не заниматься. Оргазм у кота? Не-не-не. Ну, то есть, это тоже, кстати, может быть, тем, что определяется. Это, кстати, вопрос. Насколько я понимаю, я не знаю, на самом деле, что по этому поводу думают биология и квантовая механика. Вот у Игона там обсуждается вопрос о том, осуществляют ли эту акцию схлопывания волны только люди или земные животные тоже. То есть, например, кот, он сам схлопывает волну или нет. А то еще богомолы есть, например. Не животное, конечно, это не как не животное, а кто же? Не, животное это которое с мехом. Богомол это вполне себе животное. Да? Ну, потому что не растение. А, ну это только потому поэтому. Что, собственно говоря, четыре царства живого мира. Животные, растения, грибы и бактерии. О, про грибы забыли. Грибы схлопывают, да. Эти точно схлопывают, это. Это не только люди схлопывают волну, откуда вообще это непонятно. Тема? Это непонятно. Все живые существа, кто может быть наблюдателем? Является ли наблюдатель именно разумное существо? Или... Просто любая достаточно сложная система, на самом деле. Там, в дизайне пироги с глазами. Но... Есть версии квантовой механики, опять же, только... Они без глаз. Без мяса? Слушай, они очень вкусные, я это не могу. С финиками. А-а-а. Оно так вкусно, что финиками. Просто финиками. Вообще финиками. Очень вкусно. Финиками. Таня, там еще есть вино, я есть вино, посмотрим. Это как раз сейчас сообщают, что мои порталы атакуют сильное сопротивление. Что? Твои атакуют? Да. Давай сегодня спасем жирафа. Жирафа? Да. Я захватила сегодня 6 порталов. Вчера 4, сегодня 2. А у меня тут жирафа гигантная. Одного я поймала. Но все равно мне 32. Слушай, я в Киеве был у людей, они тоже там эти порталы... Угу. И тут, и здесь. Вот в израильских новостях сегодня сообщали, что в Америке девушка благодаря покемонам узнала, что ее молодой человек изменяет со своей бывшей девушкой, и от него ушла. Потому что он встретился со своей бывшей девушкой, и у нее в доме ловил покемон. А потом пришел домой, и его девушка решила посмотреть, каких новых покемонов он поймал. А там регистрируется, где был пойман покемон. Угу. Ну и вот, да, она... Так они еще и ягоды. Да. Круто, слушай, это очень здорово. Ну, что он ловил покемона в доме сейф. Я слышала, что типа это более популярно там сколько-то, кучу раз, чем порно-сайты. Да. И это, по-моему, вот реально показатель. Ну слушай, а как в свое время все с этими стамагочами бегали? Ну, кстати, да. Такого же рода. Ну да. Не знаю, я просто очень любила в детстве. Если что, я тоже за свободную Палестину. Да. За что? За свободную Палестину. За сексуальную, в том числе, свободную Палестину. А, мы уже начали трансляцию? Нам даже начали писать комментарии. О, наши дорогие друзья, как мы им рады! Приятно, что есть некая константа. Ну да. Ну что, я думаю, что можем действительно начать. Я не помню, что... Да, кстати, вот Виктор Осипов спрашивает, когда будут... записи размещены онлайн. Он на самом деле это уже 2 недели спрашивает, только что забыла. Будут. Да. Будут. Да, ты не знала, да, про да. Виктора, я который следит за процессом. Ну, я поняла. Вот кто следит за мной. Да. Виктор прислал замечательный конспект наших зимних семинаров. Я могу, кстати, его наверное, всем предоставить, да. если да. ты не против. Потому что... Это очень любопытно. Там, да. Ничего себе. Виктор, это замечательно получается. Я, на самом деле, сам начинал с системы пророчества и Святого Духа, главным проявлением которого является мой голос из прошлого, который овладевает мной в настоящем. Или чей-нибудь еще голос из прошлого, который овладевает мной в настоящем. И меня как-то там вот, воодушевляет. Или... И вот эти конспекты, они, безусловно, для меня играют роль такого семи-пророчества. Потому что это такой голос, смешанный с голосом Виктора, голос из прошлого, который я тоже не такая, да, это... Большое, что я тебя прерываю. Ну, типа, идет на самом деле есть психология такая, да? Что? Что у тебя в голове звучит, например, какой-нибудь там голос из прошлого, какой-нибудь там твоего родителя, который тебя обидел, и это проецирует твое будущее, просто. Ну, безусловно, на самом деле мы все, не только шизофреники, мы все постоянно имеем дело с какими-то голосами. То есть, я думаю, что мы очень часто обнаруживаем, что мы продолжаем там, пытаться вести диалог там, с человеком, с которым мы говорили утром или вчера, или, там, может быть, несколько лет назад, даже это может быть по-разному. И на самом деле вообще для лурианской традиции все имеют очень большое значение вот эта тема прошлых ситуаций, которые продолжают оставаться актуальными. Собственно, вся теория женских вод, ман, которые являются необходимой подготовкой к сексуализации реальности, к сексуализации ситуации, связано у Ари именно с этими вот прошлыми состояниями. То есть эти прошлые состояния, они в каком-то смысле являются изначальным триггером сексуализации. То есть некоторым таким началом, создающим брожение. И в него облачаются все новые либидинальные силы, которые появляются в реальности. Именно в это прошлое. Точнее, в память о первом совокуплении, как это называют Ари. Но это отдельная тема. Я думаю, мы еще как-нибудь коснемся. Хотя сегодня, безусловно, тоже это очень любопытная тема, на самом деле, вот этого да, первого совокупления. Духа, который руха дешадиба. Духа, который оказывается заброшен в женщину при первом совокуплении. И которая, ну понятно, что это на самом деле связано также с темой некоторого абсолютного прошлого, такого вот бергсонианского, которого никогда не было. Вопрос, насколько это первое совокупление является реальной сценой или фантазматической сценой. Так или иначе, именно вот это вот воспоминание о первом совокуплении является некоторым триггером для всех последующих. Оно является... не совсем даже тем, что создает желание, но оно является тем, что опосредует желание. То есть любое желание облачается в эти вот остающиеся где-то в каком-то абсолютно прошлом осколки воспоминаний. Но мы, я думаю, еще да, обратимся как-нибудь к этой теме. Пока что я вернусь к тому, чем мы занимаемся. Я помню, что моей идеей было попеременно заниматься, с одной стороны, практическими способами размыкания ситуации, которые Хайм Виттель предлагает в трактате «Шар Руха Кодыш», и мы пытались каким-то образом понять, о чем там идет речь и как это может практически выглядеть. Мы более конкретно, с одной стороны, ознакомились с теорией диагностирования и размыкания ситуации по пульсу. Различные комбинации пульса связываются Хаймом Виттелем с различными комбинациями точек в огласовках, то есть в диакритическом знаке, который делает возможным прочтение букв, обозначает гласные. А с другой стороны, и это то, чем мы, собственно, в прошлый раз занимались, после этого Хаим Виттель излагает способ диагностирования по буквам. Буквам, которые появляются на лбу у человека, которые мерцают, и которые сменяют одна другую. И там могут быть да, тоже разные случаи того, что с этими буквами происходит. И я пытаюсь сейчас комбинировать вот эти вот практические способы диагностирования с теоретическим рассуждением в начале книги отца Хаим, а как раз вот этой вот четверичной системе букв, гласовок, корон, которые находятся над буквами, или тагим, и знаков канцеляции. Собственно, как раз я сейчас и хочу приступить к чтению пятой главы какая-то часть. Пятой главы, пятой части этого трактата. Она называется «О 32 тайных тропах мудрости» и так далее. Она следует непосредственно за той главой, которую мы читали позапрошлый раз. Про буквы, состоящие из гласовых, буквы, состоящие из корон, буквы, состоящие из знаков канцеляции, которые высказывают имена друг друга. И говорит здесь Хаим следующее. «Хине хаулам у мишишак цавот, шем малы вамата варбар уход. Вэм хсот зэрэнпин акулэль вах цавот, вэ атхалатам не хэсэд, кмоше катуф амар цаулам хэсэд ибан». Мир, говорит Хаим Виттель, включает в себя или состоит, или мир он, мир это, шесть концов, или шесть сторон, или шесть конца, да, это, собственно, такое окончание. И это вверх-вниз и четыре страны света. Ну, то есть, это некоторая базисная сеть ориентации, которая базисная сеть передвижения и навигации. Есть два направления вверх и вниз, и есть четыре направления право, лево, назад, вперед. Или север, юг, запад. И они начинаются с сферы Хесед. Как сказано, мир милостью будет построен. А, то есть мир, реальность, то есть парцуф зэранпин, то есть реальность в том виде, с которым мы обычно в первую очередь имеем дело, ее базисная структура – это вот эта вот шестеричная расправленность или направленность. Реки алам ху мехасит велематал ва иян хиот алам кагуф эля рош. Амитлабеш бесод мухим дезайр антин. Бетох мухотав. Да, и вот, значит, мир, то есть любой мир, любая реальная ситуация, с которой мы сталкиваемся, он начинается от сферы Хесед и ниже, то есть шесть сферот, остающиеся за сферой Хесед, ниже ее. Поскольку мир подобен телу по отношению к голове, которая облачается в него в тайне мухин или мозгов, парцуфа за эрампи. То есть, с одной стороны, есть мир, в котором есть вот все эти шесть сторон, а с другой стороны, есть то, что в этот мир облачается. И, как сейчас мы увидим, собственно, помимо, что вообще в мире есть, помимо этих шести сторон, есть сексуальность. Есть желание. В мире, вообще говоря, есть да, шесть сторон света и секс. Вот и все. Почему вопрос? Сейчас. потому что Лаким это как раз 6 концов света, а Лаким это типа уже все вместе, типа уже типа то, что выше. Ну, потому что это уже соединение двух имен, поэтому это уже зевок и все такое. Ну, в том числе. Просто с одной стороны есть реальность. Ну это я не знаю, ты просто говоришь, что желание, да, но желание больше ассоциируется за Рампином, а не с белым богом. Нет, в том-то и дело, что желание ассоциируется с отцом матери. Желание — это желание отца и матери, которые... А, ну, желание — это тоже сейчас, он, ну, ты здесь непосредственно говорит. Но есть реальность, а есть то, что порождает эту реальность. А что порождает реальность? Что вообще является истоком порождения? Истоком порождения является сексуальная. Поэтому любая реальность может существовать либо в состоянии некоторой застывшести и зафиксированности, и тогда в ней есть только вот эти вот шесть направлений. Плюс, возможно, еще их отсутствующий центр. Либо она может существовать в состоянии связанности с тем, что ее создает. Связанности со своим собственным генезисом. То есть в некотором не окостеневшем, а в подвижном состоянии. И это возможно благодаря присутствию в этой реальности либидинальных начал. Говоря тому, что выясняется, что эта реальность является следствием некоторого желания, говоря совсем просто. Следствием некоторого соединения, следствием определенного совокупления, которое ее и породил. То, что ее порождает, это отец и мать этой реальности. И это парцуфим, аба и им. Парцуф отца и парцуф матери. То есть я думаю, что это на самом деле непосредственно связано с кажущейся мне важной темой феноменологической редукции, которая, по большому счету, сводится к утверждению о том, что помимо данных объектов, которые как раз даны вот в этой вот изначальной пространственной сетке ориентирования, есть еще способы их данности, то есть то, как они нам даны. И главным утверждением феноменологической редукции, собственно, еще в гусарлевском варианте ее, является то, что способ данности этих объектов, он не менее реален, чем сами объекты. Мы имеем тенденцию через этот способ данности перескакивать и не обращать на него внимания. Мы обычно думаем, что реальные объекты, а тот факт, что, например, мы их видим, мы о них вспоминаем, и что вообще ни один объект не может быть данным, не может появиться в реальности без того, чтобы он был каким-то образом дан, без того, чтобы я его видел, слышал, без того, чтобы я был на него каким-то образом, как это Гусарь называет, интенционально направлен. Этот факт мы просматриваем. Мы его рассматриваем как второстепенный, как чисто субъективный, как не имеющий отношения к реальности. Да? То есть вот это фортепиано, оно существует на самом деле. А то, что я на него смотрю, ну, это как бы менее важно, имеет меньший, обладает меньшей силой тяжести, меньшим удельным весом реального, чем фортепиано. И основным результатом, основным содержанием того воздержания от вынесения суждения, которое предлагает Гусарь, да, от какого? Он на самом деле предлагает воздержаться от того, чтобы распределять вот эти вот удельные веса тяжести. Мы всегда в опыте, который нам явлен, мы распределяем разные дозы реальности между его составляющими. Например, пианино, оно более тяжелое, чем тот факт, что я о нем говорю, и чем тот факт, что я на него смотрю. Эпоха феноменологической редукции — это на самом деле воздержание от этого вот распределения тяжести. Если перестать распределять тяжесть, то окажется, что нет никаких оснований предполагать, что пианино в каком-то смысле более тяжелое, чем мой взгляд. Потому что никогда не может быть пианино без того, чтобы оно было каким-то образом мне дано, чтобы я на него смотрел, чтобы я про него слышал и так далее. И есть, собственно, я думаю, что практически вся история феноменологического движения связана с расширением круга того, что относится к области вот этой вот способа данности. Потому что, как Хайдеггер возражает Гусарлю в какой-то момент, неверно относить к сфере данности только данность для сознания, да, только вот эти вот когнитивные способы восприятия, то, что я смотрю, слушаю, вспоминаю. Например, то, что я чего-то боюсь, или то, что мне что-то неприятно, это тоже ведь способ данности реальности. Это тоже способ присутствия там, стола, или фортепиано, или лампы, то, что мне скучно, да, то, что мне или наоборот, то, что у меня какое-то эторическое состояние. Ты, подожди, хочешь сказать, что это вообще вся ситуация существует вообще вот так вот вместе, в принципе? Она не то, что вместе, но да, то есть не может быть, это, собственно, то, что Хайдеггер утверждает, что такое метафизика, а сами бытие времени утверждает. И это его главное возражение, да, что Гуссель вам обращает внимание только на небольшой срез способов данности, и поэтому он на самом деле неплохой феноменолог, он исследует байесному феноменологическому принципу, да, потому что он считает, что, например, то, что я смотрю, это да, это объективно, то, что чего-то боюсь, это какая-то антропология, психология, да. А Хайдеггер ему возражает и говорит, что нет, это на самом деле очень такой же способ данности, без которого не может быть реальности. Ну и Мерло-Понти, он еще дальше развивает именно это утверждение Хайдеггера, говорит, что вообще тело мое, да, это на самом деле то, без чего, это наиболее базисный способ, без которого не может быть реальность. Любое восприятие реальности, оно сопровождается какими-то, например, сенсомоторными движениями, определенными модусами поведения, тем, что я расположен каким-то образом, тем, что я вот так вот, да, что я как-то передвигаюсь в этой жизни. Пространственная схема тела, вообще там, в общем, не то чтобы очень стабильно, по-моему. Ну да, да. Но тут опять происходит процесс депатологизации, потому что точно так же, как Гуссель считает, что то, про что Хайдеггер говорит, это психология или антропология, то есть не имеет отношения к реальному, а это какие-то там, да, там. Точно так же, то Хайдеггер считал, вероятно, что про что Мерло-Понти говорит, это какие-то там физико-неврологические... Насчет неврологических, может, он, конечно, не просто так. Да, конечно, не просто. Конечно, не просто так. Вот. Но я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что я думаю, что как раз вот эти самые мухим или мозги ситуации, они есть некоторые наиболее базисные, наиболее кардинальный способ ее данности. Я думаю, что да, есть с одной стороны вот эти вот шесть сторон света, то есть да, какая-то базисная сетка ситуации, а с другой стороны есть или нет, да, то есть они могут быть отделены от этого способа данности, а могут быть, наоборот, с ним связаны. Этот наиболее байсный способ данности – это определенного рода эротизированная ситуация. Это некоторый байсный факт того, хочу эту ситуацию или не хочу. Да? И насколько вообще в этой ситуации присутствует желание. А ситуация тогда тоже может тебя хотеть или не хотеть? Ну, естественно. То есть, типа, можешь просто, как, так сказать, найти себя в ней, да? Ну, то есть, это уже хочу-не хочу, а, так сказать, ну вот. Но дело в том, что тут вообще эти полюса субъективного и объективного, они, я думаю, не могут быть четко распределены, потому что это вообще вопрос, да, то есть я не являюсь источником этого желания. По крайней мере, я сознательно не являюсь его источником. То есть оно как бы в воздухе разве? Оно присутствует, да. Или то есть даже как я являюсь, да, вот эти вот фундаментальные настроения, про которые Хайдеггер говорит, фундаментальный ужас. Это же не то, что я являюсь его источником. Наоборот, он вообще повсюду находится. Ты являешься его приемником. Да, да. Ну, в смысле, ты от него знаешь пароль. То есть мое «я», оно в этом смысле такой же объект, как и все остальные объекты. Может быть, не совсем такой же, но у него нету права... Но у него в любом случае нет права первенства по отношению к праву собственности на вот это вот фундаментальное настроение, тем более у него нет права собственности на желание или нежелание, находящееся в ситуации. Вот. И, собственно, я думаю, что это как раз и есть то, что Хаим Виттель формулирует в дальнейшем. По крайней мере, мне это кажется достаточно правдоподобной интерпретации того, что он формулирует дальше. Да, так вот, значит, есть мир вот это состояние уменьшенности лика, когда у него не остается ничего, кроме шести концов. Вене бара олам зе у хохма, а лидей шев миздавекен има. Вот создатель этого мира – это мудрость или отец, а создает он его с помощью того, что он совокупляется с матерью. Да, есть бир, который парцук за Иранпин. Я думаю, что здесь на самом деле они излагают одно из наиболее последовательных и ясных пониманий и объяснений того, что он, собственно, имеет в виду, когда он говорит про парцуфим, когда он говорит про вот эти вот персоны. С одной стороны, есть парцуф зайранпин, то есть уменьшенного лика, есть модальность уменьшенности, это вот эта вот модальность шести концов, то есть мира. А есть модальности, в которых мир оказывается порождаемым в результате совокупления между отцом и матерью. Отец и мать – это то, что данную ситуацию порождает. Скорее, это даже не, да, это не какие-то субъекты, носители совокупления. Это просто есть само совокупление, порождающее данную ситуацию. И это и есть отец и мать. Но в нем есть две стороны. Мужская и женская. Ваба нотен бав ципаше клула мехомер бецура. И отец дает ей каплю, которая состоит из формы содержания. Царик шахомер бецура я колихат калун мясер. Кен дава пахот мясер. И в форме содержания должно быть 10 составляющих, то есть 10 сфер. Потому что нет ничего, что не было бы структурировано по системе 10 сфер. Может, вопрос? Ну, просто там, вот смотри, 10 сфер, да, и вот эти вот. Ну, вот как оно создается? 10 сфер. Сферот. Да, он как раз и пытается. То есть, на самом деле главный вопрос, который его здесь занимает, это как-то относится между собой 10 сферот 22 буквы. Ты можешь подушку дать? Подушку? Она под тебя. Это? Да. Спасибо. Так, можно дальше? Потому что я ничего пока нового не слышала. Ну так. Сейчас. А ты скоро уедешь. Я буду. Я буду. Это вообще на самом деле один из главных вопросов иудаизма. Кабалы, как себя относится 10 сферот и парцуфи. Это арабский чай? Нет, это не арабский чай. Это Эл-Грей. Даша, ты знаешь, да, как все относится? Что? Ты знаешь, сидишь, как все относится? Какой вопрос? Как все относится сферот и парцуфит? Просто да, каждая из сферот, некоторые сферот... Нет, подожди, я же про эти самые. Ну да. Жизнь направ... Ну, зайранпин это парцуф. Ну окей. Так нет, про шесть же направлений я. Ну да. Но шесть направлений это парцуф зайранпин. А понял. Парцуф зайранпин это парцуф, образующая сфера типа. То есть царик. Все, я пошел. В общем, да, я думаю, что. Просто сферот это. Щелкар Давера утверждает, что сферот это на самом деле неконсистентный множество. Сферот это не точно, да, каждый из них состоит из. А Ария утверждает, что совсем, да, если это просто сформулировать, что есть пять различных способов конфигурации этих множеств. Или пять различных способов подсчета. В принципе, должно было быть 10. То есть каждая сфера должна была бы быть парцуфообразующей. Но одним из результатов разбиения сосудов является то, что парцуфообразующими являются не все семь нижних сферот, а только две. Одна из которых содержит в себе шесть других. И вот это вот одна из сферот, которая содержит в себе неудачные, не смогшие стать самостоятельными множествами другие сферот, это и есть мир. Это и есть Парцуф Зайранпы. В некотором смысле это любопытно, да? То есть это означает, что эти шесть направлений это на самом деле некоторые выпавшие в осадок парцуфи. Это некоторые несостоявшиеся мухи, несостоявшиеся. То есть да, есть вроде бы реальность, есть, она не сексуализирована, и есть различные способы ее сексуализации, но то, из чего стоит реальность, не сексуализированная, это на самом деле то, что не смогло сексуализировать. Это не смогшие стать множествами, самостоятельно множествами элементов. Но это все, безусловно, связано с общей темой Шевирата Калим, с которой мы как раз сегодня... Ой, ну ладно, я прошу прощения, конечно. Да, будем это делать. Давайте пожелаем Богу хорошего зима. Да, и отец, он в этом совокуплении порождает семя. В котором есть формы содержания, в том и в другом есть 10 частей. И это тайна сказанного семя Зера Ябдер, семя совершит над ней труд, семя обработает ее. Из этого следует, что семя создает умственную форму, и это душа, силой которой материя приобретает форму. Шуа нефеш шерба кухами цтера хомер. Насе в эварим шу бейт кибуля ля нефеш. Дугма туману нофеах беклис хухит, валидея рух анихнас бетухом, нитпашет хомер ас хухит ванаасе кли. И это подобно ремесленнику, который раздувает стеклянный сосуд и с помощью дыхания, которое проникает внутрь сосуда, внутрь вот это, да, стеклянной массы, материя раздвигается в стороны, распространяется. И создается сосуд. Да, то есть это все присутствует в капле семени, которую в этом совокуплении порождает отец. С одной стороны дух, с другой стороны материя. То есть вот, с одной стороны душа, с другой стороны то, чему она придает форму. Везе сод вейфах бапаф нишматхэк. Это тайна сказанного и вдохнул в его ноздри душу живую. Подобно тому, как ремесленник дыханием своим вдыхает внутрь материи и глин. И тут начинается любопытная тема, ради которой, собственно, в Арии здесь все пишут о многом. Ахан напиш мешат зрия, и на них редит на улам не охот. Вявки ахарей мутон, а вшо алав титабель, а тхиатамати. Поэтому душа с того момента, когда она, с момента оплодотворения, с момента создания семени, не отделяется от матери. В том числе и после смерти. Как сказано, и душа его будет скорбеть о нем. Скорбеть на нем буквально, да, лав титабель. И так вплоть до воскрешения мертвых. То есть предполагается, что есть определенная форма души, которая продолжает пребывать в теле даже после того, как человек умирает, даже после момента смерти. Есть некоторый акт изначального объединения души и материи, И это объединение не разрушается, в том числе и после смерти. Вызеша катув бетикуним бенавши и клала дейтва. И шутафа дегуфа веруха и клала денекудзин денагарин бааль. И об этом сказано в Тикуне Зоар. Душа – это совокупность букв. И она соединяется с телом. А дух – это совокупность огласовок, которые светятся в глазах. Душа в смысле нашама? Нефиш. Нефиш. А та, которая это остается после смерти, она как-нибудь по-другому называет? Нефиш. И тут дальше про нее будет достаточно букв. Так, секундочку. Нефиш, буквы, гласовки – это ро? Да. Угу. Ну, соответственно, тогда если, там, тагим – это будет нашама. Сейчас будет по тагим. Нет. Нет? Почему? Потому что… Сейчас. Тут сразу возникает противоречие. Да, то есть Ари здесь пытается сделать такую достаточно, скажем так, несложную, но многосоставную вещь. Он пытается, с одной стороны, отождествить систему Парцуфим, свою собственную, с системой буквы огласовки знаки кантиляции корона, а с другой стороны с системой нефеш, рух, нешама, то есть с различными подразделениями души. И все это еще связывается с некоторой базисной фенологией мира, как состоящего из вот этих вот шести направлений. Но здесь действительно есть противоречие, как сразу говорит Ари. Вариан зе иван маамарейт хатикуним. Кипам ямаша тьотен гуфин, канискар шам кода глаза, взял шон из хиру илен некудзен де нагарин бе итван. Кулу нарин бе айнин бе гуфа бе ганта дэд. Хэн бе цикуним дах юдваф амар бе пируш де итван инун лагабе некудзим, бе гуфа лагабе руха. Мекуат ахарим ацину оциот нефеш, венекудот рух, каниска даф юдги. Да, Аризис перечисляет, точнее Хамид, перечисляет различные места из Тикуней Зоар, в которых утверждается, что буквы – это тело, и он противопоставляет им другие фрагменты из Зоара, в которых говорится, что буква – это душа, то есть нефеш. Каким образом разрешается это противоречие? Ну, что нефеш самая низкая душа. Тем, что есть такая часть души, которая, которая идет спектральное существование, это и есть нефеш. Короче, телесная душа. Телесная, да, то есть она неотделима от тела. Что ты имеешь в виду под спектральным? Спектральное, ну, то, что как спектр существует только вокруг. Способ существования, чего-то, он такой, что оно может быть только как окружающее. И всегда добавляющееся. То есть, поскольку есть тело, есть и некоторое сопровождающее его душа. Кстати, мне вспомнилось тетрадь смерти по тому, что они все могли видеть на лбах. Сколько человек проживет, там еще несколько проблем. Ну, по-моему, я единственный, кто смотрел. Ну, пролог было в прошлый раз. Извини. Нет. Сейчас. Простите. Сейчас будем говорить про букву. Главина Ян Гамка на Дагдак Бадивраем Бумров Далсиот Лагабей Никутин к Гуфа Лагабей Рух. В Рейнефиш Дагама Муцаат Бейна Гуфа Рух В Элла Ламар к Гуфа Лагабей Навши. На это все можно разъяснить, если мы обратим внимание на формулировку. Потому что в Тикуней Зоар сказано, что буквы... Да, в Цукуназор вообще много всяких спекуляций по поводу букв, огласовых и знаков пяти. Ария и Хаймвитер во многом опираются на них. Так вот, там сказано, что что буквы соотносятся с соотносятся с согласовками, как тело с той частью души, которая называется рух, тело с духом. А ведь следовало сказать, как тело с душой, то есть с нефеш, потому что душа – это то, что последует между телом и духом. Сейчас он разъяснит, что, собственно, имеет в виду. Ахайньян – да, киатамим хэм минакетер, венакудот минахохма, ветагин мигимен лишним дабина, ватирет мивзайн тахтуним шеба. Но все дело вот. Знаю, что исток знаков канцеляции, литабим, то есть синтаксиса и вообще всей тонической, динамической указательной системы, система, которая указывает на длительность и на высоту, высоту произносимого, их исток в сфере кетр. Это на самом деле повторяет то распределение диакритических знаков, о котором шла речь в прошлой главе. А там утверждалось, что они все распределены между двумя парцуфами Аба и Има, при этом Аба содержит в сфере кетр тамин, то есть знаки канцеляции. В остальных девяти нижних сферот накудот, има в своей сфере кетер содержит корону или тагим, а в девяти нижних сферот она содержит букву. А, собственно, то, что здесь повторяет Хаммит. Да, говорит, он знает, что знаки канцеляции их исток в сфере кетер, исток огласовок в сфере хохма. Да, здесь несколько другое распределение. Там и тамим, и накудот относятся к парцуфу аба, то есть к парцуфу, который создается в сфере хохма. Но в данном случае это не так существенно. Но просто, по-видимому, кетер представлен для реальности, когда нам дана через кетер парцуфа аб. Так или иначе, здесь Хаим Витер говорит, что исток знаков канцеляции в сфере кетер, исток накудот гласовок в сфере хухма, исток корон в трех первых сферот парцуфа бина или матери, а исток знаков это семь нижних сферот парцуфа матери, а также парцуфим, а также мужчина и женщина. Или парцуфим Зайранкан и Инук. Немца, киоцельота, харшем базахарвана килах, а не крагув, ян шем клалут занятахтуним да цилут, бихлалут, немца, киоцельот, не крагув, а леолам шем акили. И из этого следует, что буквы, поскольку они в мужчине и женщине, называемых телом, и содержащих в себе семь нижних сферот мира Ацилут, они всегда представляют из себя тело или сосуд. «Ватагин хэм гимал ишуним даима, вэма нефиш даутиот». А корона – это три верхних сферы парцуфа има, и это душа букв. «Укмоша анефиши на нефредет леолам минагуф, кэна тагима и нам нефредим иоциот бесепертура леолам. Маша энкэна накудот ватамим, шейнам бесепертура, Дакали Дейв Крият Адам Басефер Тора. И подобно тому, как душа никогда не отделяется от тела, точно так же короны не отделяются от букв, которые записаны в свитке Торы. Получается, что тело — это буквы, а нефиш — это тагим, некудот — это эти рух, да? Ну да. Так, ну тогда они только что говорили, что огласовки — это рух. Ну, некудот. А, ну да, точно. Ну да, огласовки — рух. И, естественно, тагим — это нешама, правильно? Да. Окей. Вот, вот, да. На самом деле, конечно, я думаю, да. Но нет, некоторая неопределенность, она есть только в соотношении букв и тела и души. Буквы иногда называются телом, иногда называются душой, потому что на самом деле тело и душа, тело и тот аспект души, о котором идет речь, и который маркируется коронами, они всегда связаны одно с другим. И не бывают одна без другого. Поэтому буквы может называться как тело, так и нижний уровень одушевленности, который называется напиш. Легко болит все одно и то же. Болит это все одно и то же. Можно было все. Это еще слой королевка бел. Мы будут работать на всех уровнях. Это не кажется, нет? Ну как? Вопрос, что это за схема? Ну что, ну мы соединили еще две схемы, которые, в общем-то, и так понятно, как не соединяются. Где практика? Где болезненные имена? Где письмена ангелов? Практика где Жанди? Практика была в прошлый раз. Так, я думаю, что... Да, Наташа с того раза, может быть, научилась видеть там буквы во лбу. Или что-нибудь. Так он меня не учит, это человек Теория... меня не учит, вот, в конце концов. Подожди, практика... а интенция? Ну что, вы не можете сами начать это делать? Это напоминает мне конфликт, который на самом деле с самого начала существовал, продолжает существовать в различных социалистических организациях. Есть сторонники практики, которые считают, что надо вот, ходить на митинги, заниматься там, политической, да, делами, борьбой. Да, политической борьбой, пикеты, там, помогать беженцам, например, дальнобойщикам. А есть те, которые считают, что нужно изучать теорию. Но я, конечно, думаю, что нужно соединять то и другое. Это то, что мы пытаемся сделать. Потому что мне кажется, что то... да, ну что это за буквы на лбу вообще? О которых говорит... то есть я думаю, что на самом деле... Или пульс тоже это самое. Это реально буква на лбу. Конечно, это буква на лбу. Но я думаю, что та теория букв, которую здесь называет Арин, она помогает научиться видеть букву на лбу. То есть я действительно думаю, что конкретное содержание вот этой вот теории, оно действительно помогает научиться видеть букву на лбу. Это не какое-то, да... Ты умеешь? Ну, я... Ну, что у меня на лбу? Надо будет присмотреться. Вот ты присмотрись. Он же потом лекции читает. Ладно, извини. Ну да. Нет, я призываю на всех, чтобы что-то было. Делись буквы на лбу. Давайте каждый напишет себе буквы на лбу. Ладно, все, извините. Как там эта игра называется? Ну, с покемоном. Скоро напишут, на самом деле. Потому что при таком развитии гаджетов, ну, я думаю, задействуют. Это столько места не используемого. Собственно. Почему нет? Чтобы не приставали. Татуировка, да? Я у тебя вижу цифры вообще. И какие? Ну, типа, на самом деле все от одного до десяти. Нет, на самом деле для семьи, а остальные немножко стерты последние. Ага. То есть 8, 9 и 10. Да. Ну, они как бы так все. Ну, это просто смешно вот этот кадр. Да. Может, я пророк, а? Слушай, пророк, например, мне скажешь такую вещь. А, ты там говорила по поводу вот этих голосов, там, родителей и того. Так, может быть, как, почему ты знаешь, что это не какой-то там, ну, проекция какая-нибудь тебе этим говорит? Как такая кадр. А откуда ты знаешь, что это кадр, это не откуда-то из другого кино, которое ты когда-то видела. Ну, как это так ты не знаешь, вообще все от лукавого. Наверное, вообще все истинные. Ну, не, ну слив не защитен, как бы. Чё, я не знаю, я вообще... Так неинтересно. У меня всего лишь одна субличная, даже не интересно. Как ты знаешь? Мы с психологом говорили одна. А что одна-то всё? Ну, это, я постоянная слишком. Понимаешь? Ну что, вы решили еще их плодить или? Субличность? Ну. Ой, ой-ой-ой. Да тут некоторые говорят, что это типа модно или прием, да, ты говоришь, что субличность не выращивать там что-то. Субличность. Ты же говорил, что такое, ну, что да. Это какой-то. Где выращивать? Я забыла, как гомонкусов, что ли? Ну нет, ну то есть как это. Ну что. Ну, организовывать себе умышленное расстройство личности в качестве. Как это, ну, в общем, лечение, Нейропсихология. Ну, чтобы перебросить там одни акцентуации куда-нибудь еще, то есть создать им резерв, который уйдет, то, что, типа, мешает жить, ну, в данный момент, я так понимаю. Да, Лаврин как раз об этом пишет. Только это обычно само собой это делает. Нет, это тоже дело, чтобы умышленно, потому что... Иногда оно делается само собой, но это тогда стихийный процесс. И тогда это действительно плохо контролируемо. Надо контролируемую модель иметь, типа, которую ты... Да. Но это, кстати, связано с вопросом о том, что в состоянии размазанности, чего хотят все эти бесконечное количество «я», и какие чистые состояния квантов они предпочитают. Нет, в принципе, я так и делаю. У меня, например, сейчас в голове три мужика, я же говорила. Абрам, один, один из которых ты. Подожди, это те, которые снились к тебе, когда их было 10, да? Вот эти, которые присутствовали при, ну, в общем, мы знаем, о чем я говорю. Я не знаю. Нет, ты приснилась, что кто-то из них, ну, извини, отец ребенка там должен был быть. Их было штук 10, да? Что? А, ну, это там, где я заяться, нет. Что-то такое. Там их не было 10. Ну, сколько было? Ну, не 3. Я не помню даже, сколько их там было. Не, ну, Саша. Слушайте, 3 мужика – это 2 Йоэля и 1 Оксимирон. А свободные слоты еще есть или уже зависит? Подожди, я прослушал, кто в Семером? Два тебя остальных Семером в одну эту. Оксимирон. Я все, уже не... Этот красивый рэпер. А, Оксимирон. Следующий вопрос. Точно в голове? Ну, я пока в личной жизни с ним не встречалась. Если встречу, скажу. Хотя нет, лучше не говорить. Нет, здесь дальше развивается теория вообще происхождения букв из пепла, из льда и пламени. Давай. Из пепла и снега. Причем, на самом деле, очень любопытным образом, прежде всего, проводится... После этого, потому что мы сегодня этого не зачитаем. Ну, потому что ты говоришь, то, что уже было. Я не говорю, я читаю. Я понимаю, да. Давай еще дойдем до того, как буквы рождаются в плане. Да, не из плане. Мне кажется, он на самом деле проводит очень любопытную параллель между снегом и пеплом. А, да. Я, наверное, уже про это как-то говорил. Да, потому что снег, он связан с землей. Земля связана с пеплом, да? Нет, потому что снег – это пепел воды. Это то, что выпадает. Точно так же, как пепел – это выпавший в осадок огонь, точно так же снег – это выпавший в осадок и затвердевшая вода. А буквы создаются из смеси того и другого. Но я надеюсь, что не до этого сейчас что-то будет. То есть из пепла снега, да? Ну вот это я понимаю. Сейчас? Вот это Хаим Витер молодец. Красиво. А до этого не молодец. Я думаю, что это высадили на то, что он предлагает видеть на лбу. Различные комбинации выпущенных посадок льда и воды. Ну да, я понимаю. Так, еще раз слышишь. Да, так вот, разница между ними заключается в том, что тагим, они непосредственно присутствуют в тексте Торы, А накудот и знаки канцеляции, они в тексте не присутствуют. Они вносятся в него человеком, который этот текст читает. Но они же нарисованы, эти накудот и тамин. Нет, накудот в свитке нет. Ну, в смысле, ну, тамин точно нет? Нет. Нет? В свитке Тора есть только буквы и корона. А накудот и знаки канцеляции есть в масорецкой версии Торы, которая ее как бы инсценирует, которая содержит руководство к консценировке или к разыгрыванию. В самом свитке Торы есть только буквы и эти вот самые таги. Ну прости, меня на мужскую часть не пускали. Давайте мне тоже не давали, так что я Я согласен, что это неправильно. Вот. И тут на самом деле, то есть да, тагим это присутствующее в теле минимальное, да, тело это вот эти вот шесть направлений света, но в нем присутствует некоторый минимальный уровень одухотворенности. Это минимальный уровень, это на самом деле некоторая брешь или негатив, поскольку в другом фрагменте из Ацехаим Хаим Виттель отождествляет тагим с указанием на то, что именно в сосудах разбилось. Или чего именно этим разбитым сосудом мне не хватало. Тагим – это на самом деле некоторые маркеры того, чего в сосудах не хватает. И это минимально присутствующий уровень души. Такая негатив. Слушай, ну это как бы это очень визуально. Когда я об этом узнала впервые, ну, совсем недавно, на самом деле, я вдруг поняла, что это действительно вот из короны, это как бы вот это как сосуд, а из короны как будто не вытекает водичка. Угу. Это очень круто. Ну да. То есть... Выходит, что у нас не все протекают буквы, а только определенные там сколько. Сколько протекают. Ну там семь, в которых есть, по-моему, две или три короны, и три, в которых есть одна. Они, собственно, указывают на эти разбившиеся сосуды. Это на самом деле не значит, что остальные буквы не разбились, или остальные сюда стали целостные. Это значит, что остальные буквы, они даже и следа этого разбивания не сохранили. А эти хотя бы сохранили, в виде вот этого вот указания на недостачу. Маркированности, некоторую ущербность. И это, конечно, опыт, что корона – это указание на ущербность. На то, что чего-то тут нет. Ну или вытекает. Какие у нас буквы с такими? Это можно посмотреть. Шатнес гетс. Это... Шатнес – это как, типа, заповедь? Нет, это просто аббревиатура. Так их легко запомнить. Так, шатнец. Шатнес гетс. По буквам. То есть шин, айн, тет, нун, зайн, гимл и цади. А что такое гетс? Гетс? Да ничего, собственно. Шатнес гетс. Да, так вот. Вот я знала все. Ага. Простите, я себе думаю, неадекватно. Да, иньянки, атаген, миштатфину, митхабрим, бацмут, аутио. Все дело в том, что короны, они соединяются и соединяются. И принимают участие, да, неразрывно связаны с телом букв. То есть тело. И корона – это совокупность всех букв. Подобно тому, как три верхние сферы парцуфа има, парцуфа матери, состоят из семи нижних сферот, которые есть буквы. Веколалу тазани тахтуним, нишашим, нихвалим, багимен, шуним, шайма тагим. И общее содержание семи нижних сферот коренится и включается в три верхние сферы, то есть в таги. То есть между буквами значит, непосредственно сосудами. И вот этим вот первичным уровнем души существует неразрывность. Сосуды неразрывно связаны с тем, что, с указанием на то, что чего-то в них, чего-то в них, не хватает. Это и есть кровь. А на куда там рух аутсир? А в огласовке это дух. Да, то есть на самом деле это все вполне наглядно, действительно. И соответствует некоторой схеме функционирования диакритических знаков. С одной стороны, есть буквы, которые определяют то, что читается. Да, это непосредственно материальный состав слова. Но этими буквами надрисовано что-то, чего вообще-то нет. Что вообще никак не учитывается при чтении, но что, с другой стороны, всегда буквы сопровождают. То есть это некоторая прибавка к этому материальному составу, которая, которая не семантически, не синтактически, вообще никак не учитывается. Например, она всегда есть. Это тагиб, это корона. С этим, да, можно сказать, что это вот это самое гегелевское, жижиковское less than nothing. То есть, да, что-то, что прибавлено непонятно зачем, чего, в общем-то, никогда нет. Потому что тагиб никогда не читаются, никогда, никогда не звучат и вообще никак не учитываются. При этом они всегда зачем-то там есть, над буквой. А когда они появились? Да, ну, исторически вообще, когда это все принято? То есть понятно, что Ари имеет, Хаим Виттель имеет дело с книгой Торы как с некоторой давностью. Да, то есть его нет. А софиты имеют значение? Не то, что что-то указывают? Ну, они указывают на распределение сил суда и милости внутри самих букв, внутри сосудов. Ну, буквы – это вообще сосуды, то есть сила ограничений. Но внутри этих сил ограничений есть некоторые еще более ограничивающие, которые просто указывают на конец. И это пять конечных букв. А, ну да, потому что мы... Ну да. То есть в некотором смысле это квинтэссенция, формообразующая и ограничивающая силы букв. Эти пять конечных букв. Потому что они просто указывают на вот это вот действие, заканчивая. Так вот, да, есть, значит, буквы, которые определяют материальный состав того, что произносится, определяют семантику в конечном итоге. А есть непонятно зачем к ним прибавляющиеся и всегда отсутствующие, но с другой стороны всегда материально присутствующие тагиб, то есть корова. И это душа. И она остается даже после смерти. И это единственное, что остается после смерти. Тагим остается после смерти? Да. Логично. Нет? Ну точно так же, как тело остается после смерти. Они не отделяются от тела. Подожди, а что? Как это тело? И точно так же тагим остаются с буквами после сворачивания свитка Торы. Ну да, да, все понятно. Они остаются там. В отличие от огласовок и от знаков канцеляции, которые существуют только поскольку текст кто-то читает. Только поскольку вообще происходит некоторое действие исполнения. Слушай, а как работают эти праведники? У них душа ведь не просто нафиг остается, когда они с приходом работают, как было после смерти. У них какая-то высшая все-таки тоже присоединяется к ним. Ну, если они каким-то образом являются после смерти, то да. А этот уровень, но при этом все равно есть, да, с чем, собственно, связана идея посещения могил праведников? С тем, что есть некоторая, с одной стороны, она с точки зрения смысла и вообще какого угодно, да, там, наличия она менее важна, а с другой стороны, она в каком-то смысле более фундаментальная сила, которая остается в этих вот гниющих костях. И которая на самом деле более фундаментально присутствует, чем какие угодно явления праведника, чем какие угодно и бурим, чем какие угодно переселения душ, и так далее. А это основана идея в посещении могил праведников. То есть тагим в костях, да? Да. И нефиш в костях. Да, это и есть нефиш. Тагим это и есть нефиш в костях, которая вообще ничего. Про нее ничего нельзя сказать. Ее никак нельзя исполнить. Тем не менее, она там просто присутствует. Ну поэтому поклонение мощам, да? Да, да, да, да. Я говорю, посещение могил праведников, оно основано именно на этой идее. Ну, да. Да, а огласовки Это дух букв. То есть, что такое огласовки? Я помню, что огласовки это пульс, к тому же. И Хайм Виттель в продолжении этой главы именно эту идею огласовок как пульса будет, будет развивать и разворачивать. А огласовки это то, что позволяет буквам звучать. Огласовки, в общем-то, не определяют семантику, но они определяют исполнение. Они могут оказывать влияние на семантику, на самом деле. Слушай, но... давай изучать тагим, потому что это же важно, это же тело. Ну, это, кстати, хорошая идея заняться изучением тагим и того, той системы кодификации, того кода, который в коронах присутствует. Да, к некоторого байсового кода, который предшествует, например, пульсу, ритму, который задается в огласовке. Или которые предшествуют разным движениям вверх-вниз, которые задаются диакритическим знаком. Mm-hmm. Ну, то есть, на самом деле, у корон, у них действительно двойственный статус. С одной стороны, здесь утверждается, что это низшая часть души, то есть нефиш. С другой стороны, Хайм Виттель вратах Святого Духа, как мы в прошлый раз видели, сомневается, правда, в том, действительно ли Ари это ему сказал, потому что он плохо помнит. Но ему кажется, что Ари ему сказал, что человек, у которого над буквами на лбу видны короны, это свидетельство того, что его душа принадлежит к миру Ацилу. То есть наивысшему из миров. А вот таким, на самом деле, действительно, постоянно в статусе сохраняется вот эта вот двойственность. С одной стороны, они ниже всего не пропускаются, с другой стороны, они, возможно, предшествуют всему, что их пропускают. Интересно, но ведь там, вот если Шарсов занимаешь по тем брать теорию этих душ, то как раз вот эта промежуточная душа, которая между телом и духом, это герская душа. Угу. То бишь, можно сказать, что тагим это герб. И отсюда же, я думаю, действительно двойственное отношение к гербу, которое в Талмуде присутствует, которое присутствует и в каббалистических источниках. Короче, между низом и верхом. Mm-hmm. Интересно. Слушай, а ведь, ну, это еще и заповедь, да, на самом деле? Mm-hmm. Ну, герские души, они являются воплощением заповедей, одежками этих нормальных душ. Ну, одеяниями, да, но не факт, что это именно заповеди. Ну, а мы знаем, что заповедь делает тебя одеянием. И, ну, там, собственно, в этом куске заговора было написано, что, типа, так как люди помогают герам, ну, типа, во всем, да, пройти в мир, то это как бы их такая, типа, заповедь, да, это их такое вот особое герское одеяние. То есть, соответствует ли уровень тагим уровню практики и заповеди? Это любопытный вопрос. Да? Может быть. Ну, потому что, да, как раз близкость к телу, да? Ну, да. Так, значит, тут осталось несколько строчек, я сейчас их читаю. Ну, заповеди, смотри, нет, все правильно, все сходится, потому что заповеди – это есть метатрон, это есть мир Талмуда, это как бы Зайранпин, да? Mm-hmm. А дальше уже что-то другое. Возможно, это действительно нужно оплатить. Мне так. Бабур Зайна таким нермазим в Нискарим Батикуним, Янки, Хэмбо, Цвет, Миштатфим, Яхат. И поэтому в Тикуне Зоар про таким ничего не сказано. Да? Им сказано, что души, что буква это тело, они рассказывают, что буква это душа, а что огласовки это дух, а про корону ничего не сказано, потому что на самом деле тагим и буква, они вообще слиты в одно целое. Лахан лазимни некра оциот гуфа, киху кану аймет, лазимни некра нефель пихната тагим шебе. Поэтому иногда буквы называются телом, это правда, они есть телом. А иногда они называются душа, это тоже правда, потому что они неразрывно связаны с коронами, которые находятся на них. Но здесь на самом деле такой неразрывный изначальный юнит, неразрывное изначальное соединение сосудов и того, чего в них не хватает. сосудов и вот этой вот всегда к ним прибавляемые нехватки, потому что то, что к ним прибавляется, оно вообще отсутствует, оно никак не реализуется, это есть такие. И сосудов без них не бывает. И тела без них не бывает. Смотри, так, визуально это, во-первых, то, что они продырявленные буквы, а с другой стороны, это как бы, да, как бы душа вылетает из тела, как бы, да, так, начинает вылетать из тела. Но вообще, именно это вылетание и есть наиболее первичный уровень души. То есть душа, вообще, одушевление ситуации в своей самой первой всегда присутствующей форме присутствует как некоторая нетождественная ситуация самой себе. Да, то есть я думаю, что это... Вот я, кстати, сегодня тут видел цитату, которую, возможно, это замечательным образом иллюстрирует. Сейчас, с кого это была цитата? Телеграмме где-то была цитата, по-моему. Сейчас. Давайте содержать весь нашего урока. Аня, что ты модерируешь? На самом деле. Ну, я не... Ты, ну, напиши хайлайт, чуть не хватает, уже прям сильно, как бы, без чего у тебя, ну, совсем уже так никак. Ну, я хочу вообще голем, можешь создать. Голема? Практика. Слушай, может, вот это? Книжку дать погонять. Какую? Ну, вот это, про практику. Это какая? Ты напрягаешь создавать големов? Ну, почти. Не как гомонку. Как эта книжка называется? Рафаэля там кого? У меня это вот есть. А, Малах Рафаэль. Ну да, там будет. Что было в телеграмме? Я читала Розеэля, а не Рафаэля. Ну, Рафаэль, он совсем конкретный. Почти не знаю, что было здесь. Такая-то. Читала с кого-то по книжке Розеэля, при этом приворожить. И приложил некого мальчика Лёшку, хотел одного мальчика Лёшку приложить, а приложился другой. А что ты сделала не так? Постоянно происходит, на самом деле. В средневековых мистериях, например, есть часто, там, человек рассказывает, как он умирает. Ну да, то сначала, что да, какой-то пекарь умер, потом он там прилежал несколько часов и неожиданно воскрес. И потом вот этот пекарь рассказывает, как, значит, что он там именно видел. Тут Божественная комедия, она на самом деле является каким-то итогом и компендиум вот этих вот... рассказывал через огромный мир. А пекарь рассказывает, что он там где видел, что ему показывали в аду, что ему показывали там. Да? Потом его приводят на суд, и там говорят, вы вообще кого сюда привели? Вам сказали сапожника якобы привезти. Вы пекаря якобы привели. Давайте вам, брат. И в этот же момент он воскресает, да, сапожник убирает, и уже ничего больше не пишет и не рассказывает. Это не только Наташа с тобой происходит. Йоэль, это мало того, это же известная гада про то, кто такая Мария, значит, Дева Мария. Что ангел смерти, его послали за одной Марией, а он, значит, убил другую. Осталось живых вот это, которая не должна была страдать. Вот, значит, она родила. Ты не знаешь, что Агадо — это хранительная года. Ну, короче, там про Деву Марию. Про Деву Марию, да. Что, мол, там что-то ангел смерти там... Его послали какой-то, что там, там еще фигурировала какая-то парикмахерша, то есть, что там, я не помню, то ли он должен был взять парикмахершу, а взял другую какую-то, в общем, там, посмотри, это очень интересная тема. И вот, и потому что ангел смерти все перепутал, поэтому вот все это и произошло. Надо посмотреть. Вот. Но так иначе я хотел найти, я забыл из кого эти статуи. Человек, который говорит, что все его, типа... Что это, лимонов вообще? Лимонов? Что, простите? Почему что это лимонов? Я просто последний, я вспоминаю, что я читал последний, где это могло быть? Это мог быть лимонов, конечно, да. Давай лимонов. Но он, в общем, говорит, что для него началом какого-то его вообще понимания чего-то была ситуация, когда он вот сидит и понимает, что есть что-то еще. Что вообще есть что-то еще, кроме того, что есть. И это не что, да, не какие-то там загробные... существования, какие-то высшие виды, что просто, да, это некоторое фундаментальное ощущение нетождественности ситуации самой себе. Да, там, я думал, что когда Веденский пишет «Огнись, мир мерцает, как мышь», он тоже имеет в виду нечто, нечто подобное. Как мышь? Ну, там он сначала рассуждает про мышь. У него есть рассуждение о мыши. А его заключительное предложение, фраза, это «Огнись, мир мерцает, как мышь». Да, то есть вот это вот ощущение, что-то тут не так, что помимо вот этого, оно как-то вот не в себе. И понятно, что это не в себе, может там субстанциализироваться и описываться как какие-то миры. Но на самом деле это не миры, а это именно вот эта вот вибрация мира вокруг самого себя, его неспособность уместиться в пределы самого себя. Я думаю, что это и имеется в виду, кодифицируется вот этим вот уровнем тагим. И это описывается здесь как нефеш. То есть наиболее первичный, наиболее низкий уровень души, то есть уровень сексуализированности реальности. Вот это вот, да, какое-то, да, что чего-то не хватает. Даже не то, что не хватает, да, это даже еще не хватает. Наоборот, скорее хватает, в общем. Что его, ну, в том-то и дело, что чего хватает? Хватает ничего. Это именно парадоксальность существования тагим, потому что они всегда что-то еще, но с другой стороны, это что-то еще, оно ничего, про него ничего нельзя сказать, оно никак не, да, что-то нет. Слушай, что за ВГ-строчка есть? Рок-н-ролл мертв, но еще нет. Чего там? Рок-н-ролл мертв, а я еще нет? Да, там что-то и в этом, что-то, что-то еще. Что-то не так, или сейчас? В этом есть что-то еще? Что? Нет, но в этом есть что-то еще. В этом есть что-то еще, да. Извините, просто меня засело, я не могу выйти. Послушать. Там про силу слогов лучше. Я не помню. Ну, я думаю, что есть много разных выражений вот этого некоторого, да, такого. Да, а накудат – это дух. Накудат – это уже не вот это смутное ощущение того, что что-то чему-то не идентично, а это некоторый ритм. Да, это то, что, собственно, то, что толкает кровь. Да? Есть течение крови, а есть то, что те толчки, которыми, ну да, собственно, тот ритм толчков, который создает мерцать. Люди, может, пойдем в тайную комнату? Нет, рух. Ну, а мы почти уже дочитали. А, да, и поэтому написано, что буквы по отношению к голосовкам, они как тела по отношению к духу. И поэтому там не говорится, как тело по отношению к душе, то есть нефеш, или как душа по отношению к духу. Потому что кибеаскир это гуф, мимэла, а нефеш бихлаль кишутафим хэмханар. ויובן גם כן מה שכתוב כי איתוון מבינה וכי מזיין תחתונים שבה אך תגין נפשו והוא מגימל ראשונים שבה и из этого также можно понять то, что написано, что то, что написано и сказано о том, что буквы это исток букв в парцуфе бина, и они семь нижних ее, семь нижних сферот, а нефеш – это три ее верхние сферы. «Валиотки тагин пхинат нефеш, веколь нефеш и пхинат малхут, лахэн амрушам дав пайтет, да малхут итавит кетер дезайр анпин бесода тагин». И поскольку тагин – это нефеш, то есть нижняя составляющая души, а нефеш – это всегда пхинат малхут, всегда сфера малхут, поэтому говорится там также, что Малхут стала венцом Зайранпин в тайне Таги, которая над буквой. Секундочку. То есть это Малхут уже как мы, что ли? Там непонятно Малхут. Он просто пытается решить некоторые противоречия. С одной стороны, буквы связываются с тагим, корона связывается с тремя верхними сферот, парцуф и бина. А с другой стороны, они говорится, что это Малхут. И он говорит, что они потому называются Малхут, что они делаются венцом парцуфа Зайранпин, то есть вот этой вот, да, его спектральной сопровождающие его составляющие, в тайне венцов, которые над буквами. Бесода таким шагадают сиот. Шиквар и даток и нефиш и тира дабы в имя и кетр берож за эрампин. Бесод кетр и тнула хаада на элухейну, канискар безор парашат пенхас. Короче, я что-то не понимаю. Малхут наконец-то сел на эрампин сверху. А мы тут фильм посмотрели. Витя Корона, да. Да. Так, слушай, фильм. А при чем тут фильм? За это ее проткнули мечом? Не-не-не. Хотя это, конечно, любопытное развитие темы, ее повесим. Но. Кого? Кого? Ольгу Гипнару. Как это правильно? Гипнару. Гипнару, да. Что это такое, расскажите? Она сдавила 8 человек на грузовике. На самом деле, это вообще поразительно, насколько человек опередил свое время. Скажите, она когда сидела? Она в 73-м году отпустит. Она реально это сделала? Да, нет, реально. Ну, был такой реальный человек. Это последняя женщина, которая была приговорена к смертной казни в казино в Чехословакии. Слушайте, последняя? Мужчина после этого приговаривали, если женщины нет? А зачем она? Потому вот об этом ее, да, видимо. Типа ее все довели до этого. Но она противостоит обществу. Вот, и почему это женское противостоит обществу? Это именно такой. Это только в Чехословакии она последняя? Да. Я не знаю, что было со мной в Чехословакии, да. Но, в Чехословакии, да, до сих пор есть смертная казнь? Не, ну я думаю, что нету, конечно, они в Евросоюзе, да, но после 73-го года она еще осталась. Но при этом после 73-го года женщина уже к ней не приговаривает. Угу. Я не знаю, приговаривает мужчина. Написано, что она последняя женщина. Из этого я сделал вывод, что мужчин, наверное, все-таки еще казнит. Но, да, это, конечно, мог быть какой-нибудь замечательный мотиватор с Ольгой Гипнаровой. Типа, вот, да, я давил людей грузовиком еще до того, как это сделалось модно. Слушай, ну это же тоже на самом деле целый жанр таких фильмов. Надо сделать. Таких фильмов вообще тоже есть целая пачка, в принципе. Ну или книжек. Ну каких? Ну такого типа. Ну перед закрытой дверью, например. Нет, есть, конечно. Фильм говно, конечно, ужасный, книжка хорошая. Нет, тут скорее с точки зрения континентальной любопытная вот реактивизация этой темы. Фильм сделали недавно, в 2014 году, и в этом году он получил премию на Берлинале. Да, и потом на «Послание к человеку» вообще буквально за неделю до этого. Так радостно об этом рассказываешь, главное. Может, они вдохновились? Не-не-не. Да, конечно. Должна отдыхать. То есть, да, вот они, типа, посещают. Да-да-да, такой, сходил в Берлинале, что дает хороших людей. А что сейчас модно? Почему, собственно? Кстати, это любопытно, да? То есть, 11 сентября, очевидным образом, было вдохновлено разными голливудскими блокбастерами. Серьезно? Да, самолеты дальше не настолько. Есть несколько. Ты думаешь, что они смотрели эти голливудские блокбастеры? Есть несколько голливудских фильмов, в которых есть эти сцены. Нет, ну понятно, в смысле, там сидели, кто там я это думаю, сделал? Что это образ... Сидели я... дома вечером перед телеком и посмотрим новый фильм с Брюсом Ли, что как бы. Или у них там эти самые копирайтеры специально. В общем... Я думаю, что это просто образ, присутствующий в массовом сознании. И не то, что да, они там обязательно конкретно смотрели именно этот фильм, но как-то оно присутствует. А, да, но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что, по-видимому, это некоторая эволюция террора. То есть сейчас они вдохновляются артхаусом всякие. Не для всех. В смысле, такое? Вот это Ольга Гипнарова. А, ну это же не артхаус. Ну как? Ну это пока это не блокбастер. А смотря что вы называете артхаусом, в смысле, какая у тебя дефиниция? Не, ну это действительно вообще довольно-таки дурацкий термин, конечно. Ну слушай, иногда как бы такое говоря в широком смысле слова авторское кино, иногда через какие-то определенные. В широком, да. Ну типа не Голливуд. А, ну то есть это обратного типа. Ну да. У меня совсем такое представление, когда ну вот это. Какие-нибудь эти, не знаю. Ладно, люди, вы меня извините, у меня завтра частный урок первой в жизни по ивриту в 8:30, так что... Ну да, но мы тогда, да, собственно, на этом, я думаю, можем закончить, и через неделю мы продолжим. Всем спасибо. Вы как-то приходите? Хозяин, не приходите в шаббат. Почему? Потому что денег нет, еды нет.